дружеские шутки, розыгрыши и анекдоты, либо сплетни от зависти. И он сам всячески поддерживал именно эту красивую и оправдывающую его, но и весьма, тем не менее, шаткую версию. А по правде-то говоря, ну как можно обидеть красивую женщину, когда ты ей нравишься? Да такой поступок в высшей степени непрофессионален, неграмотен и вообще сплошная безнравственность. Алевтина еще недавно работала в главной военной прокуратуре в должности мелкого клерка, если так можно назвать младшего юриста, ниже которого ничего нет, разве только абитуриент на юридическом факультете. Турецкий познакомился с ней, когда вместе с ее шефом расследовал общее дело об убийстве рядового военнослужащего. Дело выглядело скандальным, и хотя истина была доказана, и виновные найдены и названы, Алькиному шефу, пошедшему против течения, такого армия не прощает, пришлось выйти на пенсию. Вернее сказать, перейти в адвокатуру, чему поспособствовал и Александр Борисович. А вот Алевтина лишилась в одночасье и своего учителя, и покровителя. Нет, этих последних немедленно нашлось столько, что девушка могла бы устроить даже конкурс среди них, но не захотела. А тут Турецкий и предложил ей частную сыскную контору, которая девушке сразу пришлась по душе. И дела, и рабочая атмосфера, и люди главным образом. Были некоторые трудности по служебной линии. Увольнение, там прочее, но этот вопрос легко решил ее папаша, всего-навсего помощник министра обороны. И вот Алька в Глории. Ей нравится решительно все. И она всем нравится. Красивая, умная, серьезная и деловая, когда требуется. И еще кое-что знал про нее Александр Борисович. Знал и молчал. Потому что стеснялся. Связался, мол, черт с ребенком. Хотя ребенку тому уже четвертак исполнился, и в некоторых аналогичных ситуациях даже говорили в старину, что, мол, невеста наша уже на последнем издыхании, залеживается в девках-то. Алевтине судьба старорежимных залежалых невест не грозила. Она превосходно выглядела, твердо знала, что ей надо и когда ей надо, и не стеснялась экспериментировать. Отличная современная девушка». А экзерсис насчет мочка и ушей, он тоже имел свою подоплеку, немного хулиганскую по смыслу. Все-таки прав был старый классик, утверждая, из песни слов выкинешь, так песня вся нарушится. Обычно цитирующие поэта Некрасова на этом и останавливаются, потому что следующая и завершающая строфу короткая фраза «легла я» требует долгих дополнительных объяснений, что это совсем не то, о чем ты только что подумал и так далее. Долго, одним словом. Так вот, как-то Александр Борисович остался в офисе после окончания рабочего дня с неотложными бумажками. Все давно разошлись, и вдруг возникла Алька, которая уже должна была оказаться дома. Словно примчалась, вернувшись с полдороги, забыв о чем-то важном и неотложном. Турецкий, не врубаясь, посмотрел вопросительно, а она, подойдя вплотную, вдруг резко отодвинула его вместе с креслом на колесиках к стене и, акробатически перекинув шикарную свою ногу, впечаталась в его колени верхом, как наездница в седло. Ну, поцелуй там, это уже в порядке вещей в подобной ситуации. Но девушка пошла на более решительный шаг, с видимым удовольствием, отомстив ему, наконец, сразу за все свои моральные и физические мучения. Как обосновывают женщины свои поступки в таких случаях? Обещал? Ах, только мысленно. Ладно, жене будешь врать. Короче говоря, уже миг спустя их, возможно, и нелепые с эстетической точки зрения, зато весьма целенаправленные движения стремительно повели к близкому обвалу сознания. Неудержимая скачка длилась до полного теперь не только солнечного, но и лунного затмения. Придя потом в чувство и возвратив туда же свою разобранную до полной невозможности всадницу, Турецкий то ли просто подумал, то ли в изумленном раздумье пробормотал, что, пожалуй, давно уже не держал в своих руках ничего изумительнее такой фантастической ж... скорее всего, нечаянно вырвалось, да и то исключительно от избытка чувств.